Глава 4. Маски прочь. Я обняла его за шею сзади, и он, подсадив меня повыше, взяв под бедра, насмешливо сказал: «Держись крепче, детка». Я обвела его талию ногами, скрестив их в лодыжках на его животе, и затаила дыхание, когда Крик шагнул на подоконник, а затем, ловко выскользнув наружу, ухватился за край крыши и вскарабкался на нее вместе со мной. Ночной Скарборо дышал зимним холодом, и разница между тем, каким он был утром и каким сейчас, поражала. Словно между солнечным воспоминанием на пляже и этим заиндевелым замерзшим городом прошло больше, чем несколько часов. Крик разжал пальцы, и я опустилась на скользкую, покрытую инеем, крышу. Тогда он снял пальто и бросил его, чтобы я села поверх, а потом устроился бок о бок со мной. И вот так вместе мы, убийца и преследуемая им девушка, молча смотрели на потонувший в сумраке Скарборо. Странное это чувство. Любоваться ночным городом с тем, кто безжалостно его терроризирует. Странное еще более потому, что рядом с ним моя боль угасала, как пламя свечи, колеблемое ветром. Тем ветром Крик и был. От его толстовки исходил тонкий запах бензина. Где-то там, очень далеко отсюда, сквозь поднявшийся снегопад, тихо плакали сирены. Подтянув колени к груди и обняв их, я заметила: «И стоило тебе объявиться, как ты опять кого-то убил». «Дрю Браун», — спокойно сказал он. Облил бензином и поджег. «Ты ее, кажется, знаешь?» Лёгкие опалило огнем, будто подожгли не несчастную Дрю, а меня. Зато рукам стало холоднее прежнего. Мучительно прикрыв глаза и наблюдая за пятнами света, мелькавшими под воспаленными от слез веками, я проронила: «Да, знала». Крик кивнул. Он был немногословен. Сегодня что-то мучило его, моего страшного, жестокого зверя. Усталость ли это? Тоска ли? Что-то не давало ему покоя, и я чувствовала это, словно мы оба были настроены на одну и ту же волну. Такое случается, когда ты ощущаешь радости и горести очень близкого человека. Он мне близок не был. По крайней мере, я надеялась на это. Но как он ощутил мою боль, так я ощутила его. Это было необходимо. «Я не убиваю тех, кто этого не заслуживает», — коротко ответил он. «Понятно. Ты говорил, твоя охота однажды кончится. Когда?» Осмелилась спросить я, искоса поглядев на него. Крик медленно повернулся. Здесь, в черной мгле, окроплённая кровью и хранившая следы многих убийств маска, казалась как никогда настоящим его лицом. И я вспомнила тот сон и ту ночь, когда она была живой. «Скоро». «И что будет после? После того, как перестанешь убивать?» «Что будет со мной, если не попадусь копам, ты хотела сказать?» «Нет. Что будет после всего случившегося с нами?» Он отвернулся, глядя на Скарборо, и я подумала. Как часто он бывал здесь? Ведь он же следил за мной. Тогда сколько раз любовался небом и звездами с крыши моего дома. О чем думал? Что такого перекипало в его душе, если он решил охотиться на людей, искренне полагая, что они это заслужили? А заслужили ли? Я не знала. Страх смешался с жалостью. Жалость с отвращением. Я была благодарна за то, что не он пытался убить Виктора в лагере. Ненавидела за всю ту кровь и боль, которые он навлек на этот город. Боялась. Потому что несколько часов назад он жестоко убил девушку из моей школы. Ту, которую я хорошо знала. Ту, у которой были свои планы на будущее, мечты, надежды. И чью судьбу он так легко сломил. Ее любили родители. У нее были близкие друзья. По ней будут горевать. Неужели ее вина была настолько тяжкой, что она закончила свою короткую жизнь так мучительно? «Мы будем вместе». Крик свысока взглянул на меня. «И пока живу и дышу, я тебя не оставлю и никому не отдам. И ему не отдам тоже. Хватит с меня наводящих вопросов, детка». Он устало сгорбился и хмуро бросил: «Я не тот слюнтяй, который не смог даже прикончить его в том лесу. Мне не нужно столько времени, чтобы перерезать Вику Крейну горло, и столько бестолковых ран тоже. Ты знаешь, почему я до сих пор не сделал этого с ним?» Я опустила глаза на свою дубленку, накинутую поверх футболки и домашних леггинсов. Короткий коричневый мех шевелил ночной ветер. На рукава ложились первые снежинки. Выеденная изнутри усталостью, сломленная всем безумием, обрушившимся на меня в последние месяцы, почти безразлично спросила, понимая, что от меня уже ничего не зависит: «Почему?» Вместо ответа он подался ко мне и приподнял маску. В глубине капюшона я не рассмотрела спрятанных черт. Но сегодня, в этот безумный день, и не хотела даже. Пусть он останется тем, кем был, человеком сложным лицом, моим кровавым преследователем. Теплое дыхание овеяло мои губы. Затем мы коснулись друг друга. С поцелуем он медленно пил горечь с них, и, кажется, моя слабость только придавала ему сил. Он быстро оторвал свои губы от моих губ, но не отодвинулся. Притянув себе на грудь, шепнул: «Если убью, ты возненавидишь меня. Но единственное, чего я не хочу сейчас, чтобы ты меня ненавидела». Словно это имеет такое значение. «Для меня имеет. Но я здесь, я жив. И ты снова моя. Ты всегда была и будешь только моей. И я даю тебе немного времени, чтобы это понять и смириться». Он молча и крепко обнял меня, и я, не сумев сдержаться, в едином порыве обвела руками его шею и уткнулась лицом в его плечо. В благодарности за ту ночь в его страшном сне. За единственный акт милосердия к человеку, которого полюбила всем сердцем. За то, что защитил на пляже. Будто читая мои мысли, Крик пригладил волосы у меня на затылке и, баюкая, мягко сказал: «И ты не сошла с ума. Там, на озере, их впрямь убило нечто. Тех двоих, о которых все позабыли». «Но как же так? И чем было это?» Я отстранилась от него и беспокойно посмотрела в черные глазницы. «Той же тварью, что преследовала нас в твоем сне?» «В Скарборо происходит что-то, что пугает даже меня», — медленно сказал он. «У меня много вопросов и мало ответов. Но никакой мистики не нужно, чтобы понять. Этот город болен неизлечимой заразой, как и весь этот безразличный мир. Смертью больше, смертью меньше, Лесли. Не я здесь самое жуткое зло. И мне порой бывает страшно», — он запнулся, — «когда я чувствую, что оно тоже охотится. Но теперь уже за мной. А теперь пойдем. Я спущу тебя вниз и уйду. Ведь, возможно...» Он беспокойно взглянул на небо, убранное дымом, и на багрово-черную ночь, словно окроплённую кровью. Полная тревоги, я нахмурилась и стиснула его пальцы в своих. «Возможно, это наша последняя встреча», — прямо сказал он. Убийство Дрю Браун было уже слишком громким, чтобы заметать следы. И хотя шериф Палмер говорил, что полиция во всем разбирается, и ситуация на карандаше у мэра, но ему уже не верили. Скарборцы перестали покорно слушать его ложь. Я слышала, что говорят соседи, учителя, люди на улице. Слухи гласили, что в городе работала преступная группировка из Бангора. Все убийства – дело их рук. И гибель Дрю на это указывала, поскольку поджоги и жестокие расправы были их фирменным почерком, а мать Браун много лет работала на мэрию. Через неделю после нашей с Криком встречи на востоке Скарборо на заброшенной стройке нашли искалеченный труп. При нем были документы. Его деньги никто не тронул. Телефон остался на месте. На лбу было кровью начертано «Ублюдок». Убийца вырвал ему язык, а затем оскопил. Эти два органа он поменял местами, отчего парень и задохнулся. Его нашли уже синим от нехватки кислорода и кровопотери. В горло ему затолкали отрезанный окровавленный член. В карман брюк заботливо вложили то, что осталось от языка. После этого жуткого случая, просочившегося в местные новости и освещенного самым безжалостным способом, все в Скарборо, наконец, перестали делать вид, что ничего не происходит. Крик дотянулся до каждого жителя, напугав даже тех, кого это прямо не касалось. И город обуял ужас. Одни говорили, орудует маньяк. Другие — наемники, которым кто-то из власть имущих в Скарборо перешел дорогу. А смерть всех, кто сам или чьи близкие даже косвенно причастны к темным делишкам, служит предупреждением. У кошмарной бойни должен быть предел, но, казалось, убийца его не видел. Он мог ворваться в любой дом. Он мог быть где угодно и кем угодно. И хотя полиция не делала официальных заявлений, становилось все более очевидно, что полицейские долгое время скрывали от местных слишком многое. В школе учителя казались нам потерянными и задумчивыми. Уроки велись, потому что так было положено, но без энтузиазма. Ученики только и обсуждали новое убийство, припоминая детали смертей своих одноклассников. Несколько дней прошли как в тумане. Поползли новые слухи. Ситуация вышла из-под контроля. И руководство в полицейском управлении округа Сагадахок поручило во всем разобраться своим людям. В тот день миссис Ньюман вылетела из класса и отправилась к директору, предупредив, чтобы мы сидели тихо. Я была в ее классе и проследила за ней взглядом, когда это случилось. У нее дрожали руки. Я хорошо это видела. Когда миссис Ньюман вышла, а ребята отвлеклись друг на друга, я выскользнула за дверь, взяв с собой вещи, и осмотрелась в пустом школьном коридоре. Каблуки миссис Ньюман стучали за углом. Я последовала за ней и едва не наткнулась на директора. Он стоял с другими людьми, чьих лиц я не успела разглядеть, и говорил с ними тихо и сердито. Я притаилась за углом, едва разбирая обрывистые фразы. «Это уже психоз. Вы понимаете, что все это значит? Я вынужден закрыть школу, пока вы, наконец, не поймаете этого потрошителя. Мы делаем все возможное. Прежде вы говорили, что никакого убийцы нет, и у вас все под контролем. И я был согласен молчать и делать вид, что все в порядке, чтобы не мешать вашему расследованию, или, как вы сказали, не портить репутацию школы. Мы полагали, что его поймали еще в Санфорде. Чёрта с два!» Я очень осторожно подсмотрела из-за угла. Дверь учительской была приоткрыта. Там находились директор, наша завуч, еще пара преподавателей, миссис Ньюман, а еще шериф. «Шериф Палмер, чтоб его! И не один!» Он положил руку на плечо представительного незнакомца в костюме двойки и дорогом пальто, который стоял справа от него. «Директор, вы же помните Люка, моего сына?» Он прибыл из Агасты по делам компании «Кей Уэст». «Пора что-то решать с этой стройкой». «Это так», — Люк перебил отца. Голос у него был мягким и приятным, среднего тембра. «У ублюдков таких голосов не бывает, но везде случаются исключения». «В следующем месяце я стану полноправным совладельцем строительной компании, где случилось это страшное происшествие». И хочу разобраться в вопросе наиболее детально. Конечно, я позабочусь о городских дотациях, о чем уже уведомил руководство. Мы организуем нормальную работу на стройке, либо полностью освободим землю. В ближайшее время придется отменить все дополнительные занятия, но не сеять панику. Паникёров сейчас и так хватает. Нужно покончить с этим мерзавцем, кем бы он ни был, заключил шериф. И выдать ему письмо счастья с правом на одну инъекцию. «Нет. Мое сердце беспокойно сжалось. Его не могут поймать. Он не должен умереть». Картина, которая вырисовывалась передо мной деталь за деталью, заставила меня усомниться в том, что Крик убивал только ради жестокости. Не спорю, он далеко не в себе. Он кровавый убийца, линчующий по своему усмотрению тех, кого сделал своими врагами. Он настроил против себя целый город. Если его поймают, до тюрьмы он может не доехать. Копы убьют его на месте. Я не хотела, чтобы с ним это случилось. Я не хотела, чтобы его поймали. «Это меня немного радует, шериф», — устало сказал директор. «Как думаю, и всех нас. Вы же понимаете, что мы не могли так рисковать ходом следствия», — намекнул Палмер. «Я рекомендую вам предупредить остальной преподавательский состав, чтобы учителя не распространяли слухи в стенах школы и за ее пределами. И пресекали любые сплетни среди учеников, касающиеся убийств Корни Кокс, Винсента Тейлора, Лоры Чейз, а также других ребят, ради собственного блага. Остальное уже, к сожалению, не заметь. В противном случае, вы сами знаете, мы вынуждены будем прибегнуть к мерам». Он замолчал, а я вспомнила, как он ударил Вика в больнице и люто возненавидела его в тот же момент. «От мер этих пострадаем прежде всего мы с вами. Все мы, понимаете ли? Я уже собрал городской совет, и многие со мной согласились. Не нужно выносить это на всеобщий суд, не так ли? Мы совсем разберемся сами». Меня обуял ужас. Так значит, он в сговоре с некоторыми власть имущими жителями Скарбора? Так значит, городской совет в курсе всего происходящего? Директор тряхнул руки шерифу и шерифскому сынку. И мне стало почти физически плохо. Они попрощались, и Палмеры направились в мою сторону, а преподаватели исчезли в учительской. «Чёрт, куда деться?» Я бегло осмотрела длинный коридор. Сейчас он был пуст, а двери заперты, все кроме одной. Недолго думая, я влетела в мужской туалет и, аккуратно прикрыв за собой дверь, спряталась в кабинке. Стараясь двигаться как можно тише, я стала ботинками на ободок унитаза, мысленно моля о прощении бедного Вика, который успел здесь все дочисто надраить, и похолодело. Шаги стали ближе. Скрипнули петли. Хлопнула дверь. Две пары ботинок застучали по кафелю. Мужчины прошли к умывальникам и включили краны. Поток воды забарабанил о стенки. Я глупо взмолилась про себя, понимая, шанс, что это не Палмеры, критически мал. Конечно, это были именно они. «Не могу предположить, кто убийца. Скорее всего, это не один ублюдок, а те подонки, которым он задолжал крупную сумму. Чёртов жадный мерзавец!» Это был шериф Эрик Палмер. Он сделал паузу. Затем, судя по звукам, раздраженно нажал несколько раз на кнопку подачи мыла и мрачно продолжил. «В любом случае, работает профессионал. Он не оставляет биологических следов на месте преступления. Ни отпечатков рук, ни следов обуви, ни иной зацепки, кроме того, каким оружием пользуется. Мы знаем только со слов парочки пьяных подростков с той вечеринки, где он прирезал мальчишку осколком бутылки. Его примерный рост и комплекцию. И по описанию, это чертовски быстрый, здоровый мужик. А если судить по искалеченному трупу Делари, он еще и шустрый, как дьявол, раз сумел его изловить. Делари я сам знал лично. Чёрта с два бы он попался какому-то дилетанту. И если бы не Лоу со своей грёбаной фермой, я бы подумал, что он сводит личные счеты. Но та земля – лакомый кусок для ребят из Бангора, а папаша Браун состоит в городском совете. Когда мы на него поднажмем, он сломается первым. И тогда мне надо не о реальном убийце заботиться». Раздраженно сказал Люк, и я услышала в его голосе стальные нотки. Ничего общего с тем обходительным мужчиной из кабинета директора не было. «Сегодня все в силе. Никто ничего не заподозрит. Свалим это дерьмо на него, чтобы из управления никто не прикопался. К тому же, когда его не станет, старуха наконец помрет, и земля спокойно перейдет к Кей-Уэст. Там хорошее место. Реликтовый лес». «Озеро – лакомый кусочек. После такого куша можно оставить чёртов Скарбора и податься на покой. А что до него? Обычное рядовое дело. Маньяки часто возвращаются к своим жертвам, чтобы их добить. Парень тронулся умом. Незакрытый гештальт. Эрик выключил воду. Даже жалко. Убирается он чисто. Он шуршанием вытянул из аппарата лист бумажного полотенца, а я похолодела. Впилась ногтями в свою ладонь. «Вик, господи, они говорят о нем. Они хотят подставить его!» «Шаг, шаг, шаг!» Кто-то из них прошел к двум первым кабинкам и посмотрел под них, шаркнув по полу подошвой ботинка. Сердце у меня в груди бешено застучало. Не увидев никого и толкнув первую дверь, Люк внимательнее осмотрелся и продолжил. «Ладно, с этим все ясно. Он остается сегодня в смену. Маски я купил, это легко. В интернете сейчас куча такого барахла. А этот подонок стал дико популярен. Ты слышал, что о нем говорят в Бангаре и вообще по всему Мэну? Слухи-то расходятся. Все тайное, знаешь ли. Подумать только. Раньше популярными были певцы и киноактеры, а теперь чёртовы маньяки», — усмехнулся Эрик. «Кстати, не думай, что Крейн размяк и стал слюнтяем. Не делай глупостей и не болтай с ним. Парней я предупредил. Они быстро с ним разберутся. Он будет, что хлебный мякиш, и о сопротивлении вмиг забудет». «Я знаю. В отличие от тебя, знаю. Я его никогда не недооценивал. Не то, что твои люди». Колчик сказал, там было темно, как у чёрта в заднице. И он не думал, что Пинта будет так сопротивляться. Вздох пришлось подавить. Я зажала рот рукой и прикрыла глаза дрожащими веками. Теперь, если меня обнаружат, я точно не жилец. Только что шериф Палмер случайно раскрыл свою тайну. Коп по фамилии Колчак был тем, кто напал на Виктора Крейна в лагере Мел О'Ларк. А потом, как волной меня охватило облегчение, и мысленно я несколько раз повторила: «Всё же Крик не солгал мне. Это был не он». Почему мне стало легче? По многим причинам. Я знала, что он не позволит никому быть рядом со мной, и не представляла, как жить дальше, потому что полюбила другого человека. Но ненавидеть его не хотела. И тем более не хотела, чтобы его поймали и казнили. Ни за что. Чёрт возьми, мне придется спасать обоих моих мужчин? Вот же дрянь. А что будет с Виктором потом? Об этом подумаю после. «Сегодня в 11, сказал Люк. «В 9 начнется комендантский час. Учителя разойдутся. Насчет охраны не беспокойся. Ее не будет». Мои руки дрогнули. Я была холодна, как лед. Они придут убивать Вика, пока он работает. Куда мне бежать за помощью? Я сразу подумала об Аделаиде, но тут же отмела эту мысль. Глупо. Чем она поможет? Старуха против шерифа. Бог ты мой! Неужели в этом проклятом городе нет ни одного честного человека при власти? Во всяком случае, в полицию мне путь заказан. Я никому там не доверяю. В любом случае, я должна предупредить Вика. Пусть не приходит, пусть спрячется, пусть уедет из города, что угодно. Но он должен знать, что этой ночью его щадить никто не будет». «Тогда решено», — глухо сказал шериф. «С этим выродком давно пора кончать. Так пусть хоть послужит делу. Многовато от него шума». Я подождала, пока они покинут уборную, и решила не выходить сразу. Тихо закрыв крышку унитаза, села поверх нее и зажала рот рукой, стараясь глубже дышать и не паниковать, и не понимая, как выпутаться из этой истории. Казалось, что выхода нет. И как нарочно, Вика тоже нигде не было. Он как сквозь землю провалился. Всю прошлую неделю мы виделись в школе лишь мельком, но он постоянно работал, а в коридорах не было никаких шансов уединиться и поговорить. Я пыталась, но он был немногословен. К тому же та история с Беном и Джесси все испортила. Меня шокировало, что ребят никто не искал. Даже родители их не хватились, не то что друзья и учителя. Но должны же были остаться хоть какие-то упоминания о них. Записи в школьных журналах, фотографии. Неужели во всем Скарборо не найдется ни клочка бумаги с их лицами или именами? Тайно проскользнув в учительскую, я не нашла ничего, даже личных дел. Я была настойчива и, узнав адрес, навестила дедушку Джесси. Но он ничего не помнил, словно ее и не было. Девушку, как из реальности, стерли. И так было не только с ним. Бена и Джесси забыли родители, продавцы в магазинах, учителя, друзья, соседи. Все, абсолютно все. Целый город, кроме меня, единственной и... Крика. Казалось, мы с ним просто помешались. В ту пору задуматься о собственном душевном здравии. Но худшим было даже не это. Теперь мама заезжала за мной после уроков и забирала, отвозя на машине домой. А после я уходила к себе в комнату и пряталась там до ночи. Но каждый раз по дороге домой и в школу она выговаривала мне одно и то же, только разными словами. В самый первый день моего персонального ада все звучало ужасно. «Соседи смеются. Они говорят, моя дочь легла под этого ублюдка. Не хватает, чтобы тебя прозвали индейской шлюхой». Процедила она сквозь зубы, сидя за рулем. Я хорошо помнила выражение ее лица. На нем было написано отвращение, будто я села в ее чистенький Вольво, измазанный дерьмом. «Надеюсь, он не идиот и не совал в тебя свою штучку. Иначе я...» Она поджала губы. «Я не знаю, что с ним сделаю, но в этом городе он жить не будет. Полиция быстро его отсюда выставит». «Я так зла на тебя, Лесли! Господи, так зла!» О, как я ненавидела ее в тот момент! Злость душной кислотной волной окатывала меня изнутри. Мама ничего не знала о наших отношениях, но уже запретила видеться с Виком, и не только с ним. Она отсекла меня от внешнего мира и друзей, как когда-то отсекла от тех, кто остался там, в Чикаго, где я была и без того слишком одинока. И все, что мне оставалось, ждать, когда это кончится, и когда она решит, что я достаточно наказана, чтобы образумиться. И хотя я понимала, почему она делает это, из страха за меня, из-за любви ко мне и потому, что желает оградить безумно высокой стеной ото всех опасностей и последствий неправильных выборов, но эта защитная стена, наконец, превратилась в то, чем всегда была – в настоящую тюрьму. В школе Вик не разговаривал со мной, а после уроков мы не могли видеться. Он получил жесткий выговор от директора и завуча. Его отчитали и обвинили в приставаниях к учащейся, пригрозив увольнением и жалобой в полицию. И Вик, кажется, хорошо усвоил этот урок и с сожалением опускал взгляд, когда проходил мимо меня, убирал в столовой или выносил во дворе мусор из больших зеленых баков. Он смотрел теперь всегда в пол или в стену, сквозь людей и ни с кем не говорил, хотя и прежде никогда не заговаривал с учениками. Но теперь он был не человек. Почти функция, и меня охватил страх. Я знала, что Вик не может рисковать своей свободой, иначе кто, кроме него, позаботится об Аделаиде? Понимая все, я, тем не менее, не могла этого принять. Я осунулась и ходила тенью самой себя. Ждала шанса перекинуться с ним хотя бы словом, но он, казалось, был глубоко погружен в себя. Так глубоко, что никого не замечал. И вот теперь я в полнейшей беспомощности отчаянно искала его повсюду. Его не было в коридорах, во внутреннем дворике и в столовой. Куда он мог запропаститься? Судьба подкинула возможность увидеться после занятий в тот же день. Обождав, когда другие ученики покинут коридор, я вышла в школьный двор и в одиночестве побрела к машине матери. Меня ждали на обочине, как обычно, когда увидела на общей аллее Вика. Он развешивал большой транспарант в честь 180 лет школе Скарборо и аккуратно сматывал на газоне остаток веревки, раскинувшейся среди травы, будто змея. И хотя он меня заметил, но ни разу даже не взглянул, только пялился на свою чёртову веревку. Я быстро посмотрела на маму. В нашем Вольво она говорила с кем-то по телефону. «Интересно, хватит мне пары минут, чтобы предупредить Вика, прежде чем она до меня доберется. И я решилась, бросившись к нему прямо через газон. Растолкала небольшую компанию школьников. Пробилась через них и поспешила навстречу. Незастегнутая куртка болталась на мне, как флаг на ветру. Волосы выбились из-под капюшона. Представляю, какой всклокоченной и бледной я была. Вик поднял на меня глаза и вскинул брови. Он заметно растерялся. «Лесли, что ты тут делаешь?» Он понизил голос. «Попрошу, не подходи ко мне. Тебе может за это попасть и...» Ребята из той самой компании что-то крикнули вслед, а потом рассмеялись. Мне было плевать. Я с мольбой перебила Вика. «Это тебе из-за меня может попасть. Но я по делу. Умоляю, не выходи сегодня на ночную работу. Это очень опасно. Они убьют тебя». Я подслушала разговор. «Что?» Он нахмурился. «Ли, о чем ты?» «Тебя хотят убить». «Погоди, в каком смысле? Кто?» Он осторожно положил ладонь мне на предплечье и в груди болезненно кольнуло. «Не волнуйся, отдышись. Расскажи, в чем дело, просто не...» Вдруг Вик изменился в лице и посмотрел мне за спину. Я сразу поняла, почему. До меня донесся новый взрыв смеха. Ребята со стороны потешались, глядя, каким коршуном к нам подлетела моя мать. Она вцепилась в мою руку и больно дернула к себе на глазах у всех. Лицо было злым и растерянным одновременно. И она громко сказала. «Я же предупреждала, черт возьми, никогда больше не лезть к ней, Крейн!» Тогда Вик распрямил плечи и встал во весь свой рост, свысока взглянув на маму. Форменные синие брюки он испачкал в жухлой траве. Под курткой медленно, но высоко вздымалась его грудь. Он глубоко дышал, смерив нас обеих таким взглядом, что я отпрянула. Слова застряли в глотке, хотя я многое хотела сказать матушке. Вик посмотрел в ее глаза так, что стало ясно. Это была последняя капля, переполнившая его чашу терпения. «Миссис Клайд, успокойтесь. Пожалуйста, вернитесь в машину. Мы просто поговорим». «Не указывай мне, что делать». Она упрямо мотнула головой и покраснела, из-под лобья глядя Вику в лицо. «Все здесь говорят такие ужасные вещи за спиной у Лесли. И в этом виноват только ты». «Миссис Клайд». Он был предельно спокоен. «Мы не сделали ничего предосудительного, чтобы нас осуждать. Я знаю, что не нравлюсь вам, но прошу. Не поступайте так плохо со своей дочерью прямо сейчас. Вы ставите ее в неловкое положение. Это ты ставишь ее в неловкое положение. Надеюсь, между вами действительно ничего не было, потому что я не хочу лечить ее от какой-нибудь заразы». Вик остолбенел. Стал очень бледен. Он посмотрел на меня, затем на нее. Я не чувствовала собственного тела от охвативших стыда и боли за него. Затем в глазах Вика что-то зажглось. Темное, непримиримое, пульсирующее. И он тише прежнего бросил. «Отойдите от меня, миссис Клайд. Не советую вам так говорить со школьным сотрудником при исполнении. Не советую вообще со мной разговаривать. Вы можете чем-нибудь от меня заразиться». Он отвернулся от нас. Он отвернулся от меня. Снова наклонился за веревкой, поднял ее с травы и взялся равнодушно наматывать всю длину на ладонь. Но я видела, как легонько подрагивали его руки. Больше всего на свете мне хотелось подойти к нему и обнять. Больше всего на свете укрыть ото всех невзгод. Какой же смелой я была там, в спортивной раздевалке. Но здесь, когда мне противостояла Натали Клайд, я заткнулась и, поджав хвост, не сделала ничего. И за это возненавидела себя, пуще неё. Трусливое ничтожество. В машину я села почти неживой. Я все еще чувствовала косые взгляды и слышала тихие смешки учеников по сторонам, пока мы шли до Вольво. Мама хлопнула дверью с водительской стороны с такой силой, что открылся ящик для перчаток. Я машинально закрыла его и отвернулась. Она уселась в кресло. Пристегнула ремень безопасности. Потом наступила тишина. «Ты довольна?» — вкрадчиво спросила мама. «Этого ты добивалась, м?» «Меня унизил публично какой-то уп...» «Заткнись, мам! Пожалуйста, просто замолчи!» Я устало прислонилась лбом к стеклу, чувствуя, как в груди разрастается и ноет некая черная дыра. И безразлично прибавила. «Можешь и за это меня наказать. Мне все равно». Она ничего не сказала. Только резко повернула ключ в замке зажигания. Машина завелась, тронулась с места. У меня дрожали руки. Я сунула их между колен и долго еще смотрела в зеркало заднего вида на школу, стремясь разглядеть Вика. Но больше его не увидела. Заложив руки за спину, я мерила шагами свою комнату. Матушка решила, что наказала меня одиночеством и своим оскорбленным молчанием, но не понимала, что этим сделала одолжение. За 2 часа тишины я приняла решение бороться и не собиралась терять Вика. Если мне не удалось обо всем рассказать тогда, сделаю это прямо сейчас. И даже если обстоятельства сложились так, что нам нельзя быть вместе, пусть. Я не дам его в обиду. Вернусь в школу, найду его, и мы смоемся. Потому что иного выхода нет. Звонить в полицию бесполезно. Скарборо главный, шериф, которому Вик перешел дорогу. Но почему вообще его хотят подставить? Спрошу у Вика напрямую, когда мы окажемся подальше отсюда. Я обулась в удобные туристические ботинки, оставшиеся еще с тех пор, когда отец был жив, и мы ходили в пешие походы. Переоделась в черные свободные джинсы и водолазку. Забрала волосы в хвост и нацепила бейсболку, которую забыла отдать Вику после вечеринки на пляже. Подошла к окну с крепким туристическим тросом, обвязанным вокруг ножки кровати, чтобы вылезти наружу. Видимо, я действительно люблю Вика Крейна, если со своей боязнью высоты решилась вылезти в окошко. Мне вдруг остро захотелось, чтобы здесь был крик. Мой крик. Если бы он объявился прямо сейчас, я попросила бы его прогуляться со мной до школы и убить этих дьяволов-палмеров и всех, кого они притащили с собой. Их всего 2, а в крике таких дьяволов сотня. Я не сомневалась, что он сделал бы это для меня. И тогда я сделала бы ради него все, все, о чем он попросит. Я сделала бы даже больше, только бы Вик остался цел. Но пока думать об этом бесполезно. Мне нужен план, как сбежать из дома. Ведь если матушка решит меня проведать, и мой побег вскроется... Вдруг за спиной скрипнула дверь. От волнения упало сердце. Что, если меня поймают с поличным? Одно дело — потихоньку сбежать из дома. Другое — вот так, с новым скандалом. А что, если она попробует удержать меня силой? Готова ли я сопротивляться собственной матери? Я резко развернулась, но в дверном проеме показалась вовсе не она, а моя сестра Хелен. Она внимательно посмотрела на меня. Я держала в руке чертов тросик, на который раньше мы крепили старую папину палатку, и намеревалась по нему спуститься. Хелен проницательно заметила. «Ты не умеешь лазить по канату. Тем более по такому. Это легко сделать только в киношках. В жизни ты, наверное, свалишься и что-нибудь себе переломаешь. Так что я подумала, будет лучше выйти через дверь». «Какого чёрта, малышка?» Я залилась краской. «По твоему лицу, когда мы ужинали, я поняла, что ты собираешься нынче прогуляться. Ну и матушка просветила в некоторых вопросах. Она, знаешь ли, любит поворчать». Усмехнулась Хелен, сложив руки на груди. «Ничего особенного». «Говори потише, она». Я накапала маме в чай немного ее снотворного. «Хелен!» Возмутилась я, но не могла не признать, что это было гениальным решением. «Что?» Она невинно закатила глаза. «Ей полезен крепкий, здоровый сон. Все нормально, не смотри на меня так. Она и так принимает его каждый вечер. Ну, подумаешь, выпила на пару часов раньше нужного. Мы тут не пропадем, а ты? «Ты иди. И что там дальше по плану? Не знаю. Помириться с Виком?» «Надоело смотреть на ваши постные рожи. Я не ошиблась? Ты же хотела сбежать к нему?» «Да. Чтоб тебя. Сегодня ты спасла мою жизнь». Всерьёз заявила я и, подойдя к двери, чмокнула Хелен в лоб. «И не только мою, кстати». «Беги», — хмыкнула она и сощурилась. «Но помни, ты моя должница». «На всю жизнь, сестренка, крещу сердце. Кстати, замешкавшись перед тем, как выйти, я смерила Хелен долгим взглядом и спросила то, что давно хотела. «Перед лагерем я заглянула в твой альбом, малышка». И там увидела одну жуткую картинку. Человека в маске, которого ты нарисовала. Хелен, подняв брови, с удивлением слушала меня. «Где ты его видела?» «Не знаю». Она пожала плечами, потерла щеку. Она так делала всегда, если была в замешательстве. Приснился как-то раз, будто шел по нашему дому. «А что?» «Ничего». Эхом откликнулась я и попятилась к двери, хотя сердце укололо от беспокойства. Неужели она видела Крика, когда он приходил ко мне, но приняла это за сон? «Ничего, моя милая, это и вправду был лишь только твой кошмар». Набросив куртку, вылетела из дома и по пустой улице побежала к школе. В такое время автобусы уже не ездили, а нашу машину я бы не рискнула взять. Вдобавок, я неважный водитель. Асфальт был мокрым и глянцево-черным после надвинувшегося на город ледяного дождя. Под подошвами ботинок похрустывал тонкий ледок, сковавший лужи. Скарбора расплывался в туманное ничто по периферии зрения. Все, чего я боялась, не успеть, а потому поднажала. А что, если они пришли за Виком раньше, чем задумали? И сколько именно их там будет? Они же ясно дали понять, что не будут марать руки. Кто-то убьет Вика вместо них. Они там лишь контролеры. Я не чувствовала ног и стремглав летела по улицам. Усталости не было. Верно всему виной адреналин. Очень скоро, быстрее, чем думала, пересекла школьный двор и быстро свернула на газон, под деревья. В школе горело дежурное освещение, и я присмотрелась. На первый взгляд дверь была заперта. Однако уже знакомое мне окно в женском туалете точно придет на выручку. Я прекрасно знала, что сильно рискую, когда окажусь там, но выбора все равно не было. Забежав за угол здания, нашла нужное узкое окошко, подтянулась, кое-как поддела лезвием прихваченного из дома мультитула раму, отошедшую с края от узкого откоса, и, скользнув внутрь, спрыгнула на кафельный пол. В школе было тихо и пусто. Стояла зловещая тишина. Я покинула туалет, где было еще не прибрано, и вышла в безлюдный коридор. Ради интереса подергала дверную ручку кабинета истории, но он был заперт. Тогда я завернула за угол. Там стояли ведро с водой, швабра и метла в специальной подставке. Все выглядело так, точно Вик совсем недавно был здесь и отошел на пару минут. Значит, он где-то неподалеку. Вот это удача! До 11 еще почти 40 минут. Это значит, у нас есть шанс сбежать. Я прошла по коридору и свернула вправо. Затем двинулась в сторону учительской. Действовать нужно быстро, времени в обрез. Я торопливо шла, придерживаясь за стену. Перед тем, как зайти за угол, осторожно выглянула. «Так и знал, что ты придешь». Послышался голос за моей спиной, и я отпрыгнула к стене, испуганно стукнувшись лопатками о грохнувшую дверцу шкафчика. «Думала, я тебя не заметил там, в туалете». Шериф Палмер был одет в обычную черную куртку. За пояс он заткнул белую пластиковую маску. И она имела очень мало общего со зловещей маской Крика, разрисованной кровью. Я мстительно хмыкнула. «Поддельного дьявола!» «Никто не боится!» Шериф наставил на меня пистолет. «Давай вместе поищем Виктора», — мягко предложил мне Эрик Палмер и поманил рукой. «Иди сюда». Презрительно скривив рот, я бросила ему в лицо. «Пошёл ты!» «Не советую меня злить», — заметил он. «Старших, тем более сотрудников полиции, нужно слушаться, если не хочешь неприятностей». «И я сказал... «Иди сюда, сука!» Мы встретились взглядами. Впервые в глазах человека я видела столько ярости, столько ненависти, столько холодной жестокости. Я сделала к шерифу шаг, потому что знала точно, когда увидела этот взгляд. Он убивал уже и не раз, и даже не тех, кто преступил черту закона. Так кто же в Скарборо настоящий убийца? Открылась дверь в кабинет обществознания. Оттуда вышел высокий мужчина. «Притащи ее, Люк», — велел отец сыну. Да, я не ошиблась. Это был Люк Палмер, и я, наконец, разглядела его получше. Он оказался приятным молодым человеком с волевыми чертами лица, полными губами и прямым носом. На первый взгляд, ровесником Вика. Светлые волосы типично палмеровского мышиного цвета зачесаны назад. Он был одет в черные водолазку и брюки. На груди его я заметила кожаную кобуру, а в ней тяжелую рукоять пистолета. У него были отцовские беспощадные глаза, и он толкнул меня в плечо, а потом больно схватил за загривок. «Пошла». Палмер-старший вынул из кармана куртки пластиковые стяжки на руки и быстро сковал мои запястья. В затылок мне уперлась холодная дуло пистолета. «Троньте меня, и вы оба покойники», — дрожащим голосом сказала я, конечно, блефуя. Никто из них и бровью не повел. «Мистер Крейн», — спокойно позвал Эрик Палмер, не обратив ни малейшего внимания на мои слова. Я тревожно сглотнула. По крайней мере, Вик все еще жив, и они его не нашли. «Виктор, перестань прятаться. Ты же взрослый человек, бывший военный. Да и вообще, ты же не бросишь девочку в беде?» «Он чертов трус», — сказал Люк и толкнул меня в спину рукой. «Бросит, будь уверен. Если встанет выбор между своей шкурой и чужой, я знаю, чью он выберет». А затем, уже тише, он добавил: «Я думаю, он где-то прячется, но Лайл уже прочесывает в восточном коридоре, и еще трое наших. Короче, ничего, мы найдем его. Тем более глупая пташка станет неплохой приманкой». Я поджала губы и промолчала. «Так, значит, с ними верный шерифу депьюти с четырьмя помощниками. Одну мою выходку мне простили и пока не тронули. Снова злить людей с оружием не хотелось, и я покорно подчинялась их приказам. По пустой школе, погруженной в полумрак, мы медленно дошли до столовой и повернулись к кабинетам, когда за нашими спинами скрипнула дверь, и в проеме мелькнула чья-то быстрая тень». Эрик Палмер молча проследил за ней и указал на нее кивком сыну. Тень, проскользнув по стене, скрылась в спортивном зале. И Люк осторожно кивнул, ткнув в мою спину дулом и требуя, чтобы я шла вперед. «Шевелись», — велел он. «Ну?» А сам достал телефон и быстро сказал: «Стивенс, дуй к спортивному залу. Этот мудак там». Как мне и велели, снова ткнув между лопаток дулом, я толкнула дверь и прошла в зал первой. Баскетбольные мячи лежали на своих местах. Пол был до скрипа начищен. Сам зал украшен белыми транспарантами «Вперед, Пумы!» для готовящегося футбольного матча с призабавной мультяшной Пумой Кэнди с дурашливой моськой. Двери в раздевалке были открыты настежь, и я слышала, что в одной из них в душевых шумела вода. В самом зале было пусто. «Держи ее», — велел Эрик Палмер. «Я позвонил Стивенсу. Думаю, он скоро будет», — шепнул Люк. Сжимая пушку в руке, Эрик Палмер прокрался к дверям мужской раздевалки и боком вошел в нее. Люк тотчас дернул меня за локоть. «Только пикни, поняла? И я вышибу тебе мозги». Мы ждали. Люк то нервно смотрел на дверь, то озирался. Я затаила дыхание, надеясь, что Вик здесь не прячется, иначе все будет очень быстро кончено. Вода в раздевалке прекратила шуметь. Спустя несколько секунд шериф показался в дверях. Люк вскинул брови. «Ну что там?» «Все чисто. Никого нет», — хмуро бросил шериф. «Чтоб его! Но не мог же он никуда! Ох, черт! Люк, берегись!» Палмер-младший обернулся и повернул меня вместе с собой. И тогда мы увидели его. Черный силуэт зацепился за дверной откос ногами и прятался сверху, за большим транспарантом «Пумы» команда Скарбора. Все это время он выжидал удачный момент и, распрямив торс, резко опустился головой вниз. Один миг, и он метнул нож. «Люк!» Шериф выстрелил. Люк Палмер выронил пистолет и схватился за плечо, пронзённое ножом. Человек в черном легко спрыгнул на пол. Пуля шерифа ушла в молоко, а сам он бросился к сыну. Я же схватила пистолет, хотя руки все еще были скованы, и отбежала в сторону. Шериф вскинул оружие на Крика. Я в то же мгновение наставила пистолет на Палмера. И тогда Крик поднял голову. Под капюшоном была его старая и некогда белая маска, потрёпанная больше прежнего. Вдоль подбородка небрежно багровела кровавая полоса. В руке обратным хватом, вдоль запястья, он держал нож Боуи. Поправив капюшон, Крик медленно направился ко мне и небрежным жестом ткнул указательным пальцем и мизинцем, покрытыми перчаткой, в пистолет. «Лесли, детка, дай-ка мне его». «Только дернись», — огрызнулся шериф. «И я всажу тебе в лоб пулю, чёртов ублюдок». «Будь уверен, ты выстрелишь не один», — огрызнулась я. «Не подходите ко мне. Никто, даже ты, понял?» «Даже ты? Вот это поворот». Шериф покачал головой. «Дурно, Лесли, дурно. Так ты сообщница этого ублюдка?» «Признаюсь, этого я не ожидал». «Меньше болтай, если не хочешь, чтобы я проделала лишнюю дырку в тебе или в твоем сыне». «Ну-ну, ты блефуешь», — поморщился Палмер. «Что ты нам сделаешь? Ты и стрелять-то не умеешь. А даже если случится чудо, то выстрел услышат копы, которые уже прочесывают школу. И что тогда? Вас с этим голубком повяжут. Тебе ведь уже есть 18, Лесли? Ты готова отвечать за убийство по закону?» «Ты уже пальнул в меня, идиот», — отмахнулся Крик. «Мы оба знаем, что сегодня копы не прибегут до тех пор, пока ты не дашь им отмашку. А те, что здесь гуляют, как видишь, что-то на выручку не торопятся. Где-то там задержался депьюти Стивенс. И местные тоже ничего не услышат. У тебя пушка с глушителем, а жилые дома находятся слишком далеко от школы. Пугай своими сказками кого-то другого, Палмер. Ты это так мастерски делал столько лет». Он очень осторожно, по шагу, приближался ко мне. Мы оба знали, что на него я не наставила бы пистолет. Может быть. Хотя наличие пистолета автоматически ставит меня в более удачливое положение. И тогда мне пришла в голову прекрасная, пусть и безумная мысль. Быть может, больше не стоит бояться вообще никого. И даже этого сатану в маске, который не оставил мне выбора, кроме одного — смириться с фактом его одержимости. «Отец, я снял пушку с предохранителя», — процедил Люк, ворочаясь на полу и держась за раненую руку. «Да, Эрик», — ухмыльнулся Крик под своей маской. «Осторожно. Счастливый папаша. Иначе она в тебя выстрелит. Бах-бах. Хочешь кровавую роспись на все лицо?» «Она этого не сделает. Давай поспорим?» Я стиснула рукоять крепче, с ненавистью скривившись, и перебила их. «Мне нужно только одно!» Палец дрожал на курке. Держать пистолет на весу, на вытянутых руках, оказалось непросто. Но никому из них троих этого знать было не обязательно. Хотя мне казалось, Крик все прекрасно понимал. «Отвечайте быстро и четко. Где Виктор Крейн?» «Спроси у своего дружка», — процедил сквозь зубы Люк. «Он наверняка пришил твоего краснокожего ублюдка. Так что ты не с тем воюешь». «Заткнись!» — голос у меня стал грубым и сиплым. «А что, если Люк прав? Я никогда ни с кем не буду тебя делить», — так Крик говорил. «Что, если Вик не откликался, потому что уже мертв? Что, если Крик солгал мне и все же убил его?» «Не слушай их, детка», — сказал Крик и сделал ко мне еще шаг. «Отдай пушку. Мы вместе вытрясем из них все дерьмо, а потом уйдем отсюда». Даже не вздумай двигаться. Вместе с пистолетом я получила некоторую власть над ублюдками, которые решили распоряжаться нашими с Виком жизнями. Во мне накипело до краев. Злость окрасила мир перед глазами в красный цвет. И тогда я сказала все, что думала и чувствовала на самом деле. «Я ненавижу вас всех!» «Я не хочу ненавидеть тебя, Крик, потому что ты не такой подонок, как они. Но ненавижу, потому что с тебя все и началось. Ты втравил меня в это. Ты сделал мою жизнь адом. Ты преследовал меня. И клянусь Богом, я выстрелю, потому что хочу взять свою жизнь под контроль и не хочу никому принадлежать. Слышишь? Я больше не хочу чувствовать себя ничьей жертвой». Крик склонил на бок голову. Черные глазницы его маски казались непроницаемыми. Глаз в них я не видела. Кровь, натекшая под них темными полосами, была похожа на слезы. Крик подцепил маску за подбородок и поднял. Он все еще держал свой нож. И капюшон был на его голове. Но я остолбенела, и руки мои дрогнули. Каштановые волосы упали на грудь. Пряди в косе спутались. Под маской, из тени капюшона, на меня смотрел Вик. Он холодно улыбнулся и сощурился. Взгляд был ледяным. «И даже моей?»